781, 24 мая. Каждая одноцветная аура заключает в себе три волны, отвечающие трем главным естествам – телесному, астральному и ментальному. Так, в твоем случае художник должен писать ауру так – сине-лиловый круг около головы, затем чисто-лиловый круг, заключающий пространство от верха первого круга до колен, и затем как бы большой фиолетовый овал. Таким образом, фиолетовый является боевым тоном против внешних прикосновений, тогда как головной круг отвечает духу и должен быть защищен, находясь в нижних слоях земли. Внешний овал как бы усеян пурпуровыми искрами, что дает ему стойкость при случайных встречах. Но если передать впечатление, то нужно прописать серебристо-лиловый головной круг – темнее лиловый большой и чуть заметную атмосферу овала. Потому очень важно укрепить основной цвет ауры перед уходом от земли. Явление лилового луча мы называем пурпуровый фиолетовым. Лучше лиловый, в нем больше синего. Теперь перед нами интересный вопрос об особенностях последнего воплощения в связи с выработкой ауры. Если невозможно разделить поровну физическое и духовное, то где же эту границу находит князь мира? Его граница ограничивается земной сферой. Но у нас, находящихся на земле, имеются центры, развитие которых дает возможность проникать в духовное достижение. Потому он задерживает развитие этих центров. Но центры эти могут быть развиты механическим либо химическим путем. Эти центры не могут быть развиты без участия сознания духа. 782. 27 мая. Нужда заставляет меня и группу принявших работу на земле оставаться в физическом теле. И скажу вам шепотом, что последняя битва требует нашего состояния, ибо оно дает возможность ускорить наступление его. Потому говорю. Если чувствуете необходимость, берегите пока тело. Он очень желал бы разрушить несколько тел. Не утомляйтесь опытом. Лучше пусть как гаммы идут сообщения. Запись можно возобновить после. Лучшее положение позвоночника желательно. Центр кундалини может гореть теплым огнем, но без рефлекса на соседние органы. Тягость, ломота и усталость нежелательны. Потому надо более удобную кровать, хотя некоторая польза в полноте, которой не надо опасаться, временно. Также надо избегать лежать на спине, ибо это усиливает давление на кундалини. Но лежа на спине я лучше слышу голос, ММ. Несомненно, но для твоей пользы. Я так запрятался, но надо новое завоевание для успеха, ведь я-то всегда близко. Но надо ввести многие другие лучи. Слова сопровождаются лучом, их повторившим. Но рядом слышишь о событиях Тибета, Турции. Лекция будет после. Теперь полезнее искры слов. Нельзя идти темпом первых дней. Явление постели надо выпрямить. 783, 28 мая. Учите Удраю понять, насколько выгодно ему поехать представителям американских организаций и тем получить доступ к сокровищам сокрытым. Конечно, Америка лишь щит, но она поможет создать особое положение в Москве. Как бы в шутку пошлите эту мысль. Также скажите об экспедиции в Монголию, куда лучше путь с севера. Ручательство наше явит обстоятельства и людей. Я лычком коней подвяжу. Украшу я лучшими зверями кафтан, чтобы было кого послать дозорным о вашем приходе. Урусвати чует, как надо народ поднять. Неужели нам явлена будет радость, как пята человеческая сотрет главу змея? 784, 29 мая. Опыт вступает в покойную фазу, но обнимая нарастание центров, мы видим, как органически балансируется напряженность видений, ощущений и определений, явление, связанное с жизнью, должно нормально перейти в дневное пользование. Мост сна